Владимир оглянулся на застывший, зарывшийся в снегу город, снял меховую варьгу, перекрестился на видневшиеся из-за крепостных стен деревянные купола храма и тронул поводья. Ростово-Суздальская рать двинулась в свой первый с новым князем поход. Владимир ехал верхом, одетый в теплую меховую шубу, в теплых же небоевых валяных сапогах. Его броню, шлем, щит везли в санном обозе, который следовал за ратью. Также в теплой одежде, без броней, ехали верхами и дружинники. Но все были при мечах. Таково было распоряжение князя. А впереди основной рати была выслана небольшая сторожа для разведывания пути. Жизнь на границе Дикого Поля приучила Владимира к осторожности. И теперь он свои переяславские привычки перенес на Ростово-Суздальский север. Он ехал впереди своих воинов. Рядом колыхался свернутый княжеский стяг. Владимир как бы смотрел на себя со стороны. Вот он уже не мальчик, не княжеский сын, а самостоятельный взрослый воин, и все эти люди, что едут за ним следом, прислушиваются к его словам, выполняют все его указания, и не на потеху, не на прогулку с пестуном к змеевым валам едет сегодня Владимир, а на настоящий бой со славным и известным по всей Руси воителем, князем Всеславом Бречиславичем. Сердце его замирало от счастья и тревоги, и он понимал, что отныне совсем кончается его детство, и начинается какая-то другая для него жизнь, полная чувств, которые ему еще не доводилось изведывать. Ехали от восхода до захода солнца с частыми, но небольшими привалами. Грелись у костров, ночевали поселением, куда заранее приходила сторожа и готовила ночлег для князя и всей рати. В первом же селе, где остановились Владимировы воины, по домам снова начался крик, а потом к избе, где остановился князь, побежали с жалобами на ратников здешние мужчины и женщины. У одних воины забрали кур, у других закололи на пищу бычка, у третьих вытащили из медуши катку с медом. Владимир накинул на плечи шубу, вышел на крыльцо, сказал воеводе и Тысяцкому: «Уймите воинов, если будем грабить своих людей, то не то что до Минска, свои леса не пройдем». Не кричал, не срывался, как несколько месяцев назад в Вятических лесах. Сказал тихо, спокойно, но твердо, потому что убежден был в правоте своих слов. И посидел его воевода с Тысяцким, склонили головы в знак согласия с князем. О приближении к Минску они узнали по многочисленным кострам, которые воины Ярославичей разложили вокруг города и около которых обогревались. В сумерках они бросали розовые отблески на ослепительно-белый снег, и казалось, что все поле под городом покрыто бледно-розовым ковром, по которому бежали от качающихся огней огромные тени. Рать Владимира в молчании прошла мимо говорливых киевлян, мимо задиристых черниговцев, которые и здесь насмешками, острым словом старались задеть ростовцев и суздальцев. Ну вот и Переяславская рать. Послышались дружеские голоса. Воины Владимира узнавали своих друзей, родственников. Здесь была своя Переяславская отчина, хотя и находилась она в Полоцкой земле. Владимир прошел в шатер к отцу. Тот сидел на холодной скамье, закутавшись в огромную меховую шубу. В качающемся пламени свечей блестели глаза близких отцовых дружинников. Пар от их дыхания поднимался к вершине шатра, оседал инеем на стенах. Наутро в шатре князя Изяслава Ярославича состоялся совет. От нагретых на кострах камней в шатре было тепло. Князья сидели без шуб и шапок в походных одеждах. Несколько лет не видел их Владимир со времени памятной службы в соборе Святой Софии. Изяслав был все так же суетлив и многословен, неуверен в движениях, говорил и постоянно обращался к князьям за сочувствием.